всех обуздывал сознанием. Так вот, первое, что чему научали, это освободить чувственную, вот эту природную похоть от жесткой связи с чем-либо еще. Конечно, это не чисто человеческое качество чувственности. Это качество живого, любой живой системы, имеющей психику, то есть обратную связь и так далее. И животные не менее чувственны, чем мы с вами, что знают очень хорошо зоофилы. А также просто зоологи, наблюдающие. Естественно, что природа должна была создать мощный автоматически включающийся и выключающийся, или вообще никогда не выключающийся тех видов, у которых как репродуктивный период длится до момента полной старости, как у людей это называется климакс, да? Значит, тоже климакс. Да. А у животных это называется просто все. Как детство пора склевать. Да? Вот не могла природа доверить это каким-то случайностям. Дело продолжения рода. Поэтому обеспечение, автоматическое обеспечение вот этого желания можно обеспечить было самый рациональный способ с точки зрения наблюдателя, конечно, природа, она, не знаю, мыслила при этом о чем-нибудь или нет, но с точки зрения это связать это с максимальным чувственным удовольствием. Мы знаем, что в мозгу не только у человека есть центр под названием рай и центр под названием ад. Есть центр, который автоматически включается, когда мы нарушаем что-то биологическое, да, которое связано с инстинктом самосохранения. Да, и есть центр удовольствия, который связан с инстинктом продолжения рода. Это и есть чувственность как таковая. Дальнейшее зависит от конструкции тела и от схемы доступа к этому центру. Если вы умеете и знаете, опытных исследований находите доступ к этому центру вашего партнера, конечно, вам хочется только одного, чтобы он нашел доступ к вашему центру. И вот тогда та самая страсть, похоть, о которой так не любим читать в художественном изложении. Там три дня не вырезали из коктейли и прочее. Естественно, что с возрастом доступ к этому центру становится более сложным в силу общего, так сказать, перепрограммирования, да, все большей социальности бывшего животного. Естественно, что несанкционирование, хороший язык дал компьютерному, да? Несанкционированный доступ к центру удовольствия, да? Это оружие, это уже некоторым злом. Да? Потому что социализация этих вещей приводит к тому, что это все осложняется. Кроме продолжения рода еще есть, так сказать, семья как ячейка. Кроме этого есть всевозможные табу и запреты, связанные с кровосмешением, поскольку рождается уродливое потомство, и так далее, и так далее. Вы знаете, что, например, царский, коронованный всеми в Европе, свирепствовала гемофилия по той простой причине, что, несмотря на то, что они женились и выходили замуж, так сказать, разнообразно, как бы, но все равно группочка людей, вот этих семей, которые правили Европой, была очень небольшой по численности, что привело к кровосмешению и, соответственно, гемофилии. Один проявление кровосмешения существует табу, запреты, человеческий опыт и так далее, и так далее, и так далее. Дальше пошла целая большая башня. Значит, практически подсознание каждый особи знает, где сидит подобное. Каждый особь хочет испытать вот это состояние тотального блаженства, связанного с прямым доступом к центру наслаждения. Женщины об этом мечтают больше, чем мужчины, в силу того, что расположение аккумулятора в области малого таза все время создает некую провокацию. Кроме того, потребность продолжения рода чуть-чуть более выражена у женщин, что тоже понятно. Самцам достаточно одного, чтобы рассеять достаточно большое количество самок. Как вы заметили, человеки в многих областях, в том числе и в области чувственных сексуальных отношений, живут по принципу игнорирования очевидного. И на этом игнорировании строят всевозможные конструкции, которые при каждом критическом положении рассыпаются как карточки.